Книга пророка Захарии. Уважаемые радиослушатели, мы снова приступаем к изучению пророческой книги Захарии. Это последняя о ней наша беседа. Повторяем для вашего сведения, что первая часть этой книги, главы 1 по 8, относится к периоду истории Израиля сразу же по возвращении из плена Вавилонского в 536 году до Рождества Христова и связана главным образом с восстановлением разрушенного храма в Иерусалиме, которое закончилось в 518 году. Иерусалим и храм его, как вы уже знаете, был разрушен в 586 году до Рождества Христова. Вторая часть книги была написана Захарией лет через 25 или 30. Характер этой второй части, главы 9 по 14, отличаются весьма значительно. В ней содержится пророчество относительно Мессии. Заметьте, что 9 глава начинается словами «Пророческое слово Господа». Такими же словами начинается и глава 12 с прибавлением слова об Израиле. Эти два подразделения второй части книги, однако, отличаются друг от друга. Главы 9 по 11 свидетельствуют о Мессии, Господе Иисусе Христе, которого Израиль временно отверг и не принял его благословений, и подразделение второе говорит, открывает радостную и величественную картину, когда остаток Израиля примет Мессию Христа Иисуса в сердца свои, и он воссядет на престоле Давидовом. Смотрите главы 12 по 14. В этих главах много говорится о грядущем Мессии. Евангелисты Лука и Иоанн подтверждают это отвержение. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Нет у нас царя, кроме Кесаря». Луки 19 глава 14 и Евангелие от Иоанна 19 глава 15 стих. А евангелист Матфей упоминает в главе 27, 37 стихе, что на кресте Иисуса была надпись над его головой «Сей Иисус, царь иудейский». Слушайте, как пророчествовал Захария об Иисусе. «Се царь твой грядет, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захарии 9 глава 9 стих. Все подробности пророчества исполнились, когда Господь Иисус входил в Иерусалим, окруженный толпой, величавшей его, всего за несколько дней перед распятием на Голгофе. Во всех этих пророчествах содержится упрек Израилю за его неверие и жестокосердие, а также и ободрение, что этот народ узнает отверженного Мессию и в покаянии примет его. Суд совершится над Израилем, и за этим последует духовное восстановление и благословение народа, как долго блуждавшего в неведении от Отца Небесного. Замечательные слова находятся в книге Захарии. «Возвеселится сердца их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». 10 глава, 7 стих. «Они будут, как бы я не оставлял их». 6 стих. «Израиль не будет разделенным народом, будет иметь одно сердце и одну душу в любви к Господу». В главе 11 содержатся поразительные пророческие предвозвещания, которые исполнились в точности при суде над Господом Иисусом, при участии предателя Иуды. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». 11 глава, 12 стих. Сравните эти слова пророка Захарии, которые он произнес по повелению Божию, с Евангелием от Матфея, 26 главой, с 14 по 15 стих. Тогда один из двенадцати, Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал им: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» И они предложили ему 30 серебряников. Итак, пророчество, произнесенное почти 500 лет раньше, в точности исполнилось в поступке Иуды Искариотского. Вся эта 11 глава полна трогательных предвозвещений о судьбе Израиля, которые исполнились в тяжелой драме, суде Божием, павшем на Иерусалим и на весь народ в 70-м году после Рождества Христова, при нашествии римлян. Почему Иерусалим снова так сильно пострадал? Несомненно, это связано с отвержением царя и спасителя Мессии, когда народ и вожди его кричали перед Пилатом: «Распни его!» Упоминается в 11 главе о двух жезлах, символах красоты и единства. Они оказались поломанными. Эти 30 серебряников уничтожили красоту и приятность. Иисус был отвержен, поруган, обезображен, изгнан и распят на Голгофе. Узы. Союз Божий с народом Израиля рухнул окончательно. Появились ложные пророки, ложные вожди и пастыри ложные. Народ очутился под властью железной руки Рима. Во время осады Иерусалима Титом многие тысячи иудеев тяжко пострадали на крестах и в огне, и в голоде. Обратите внимание на слова Захарии 11 главы 17 стиха: «Горе негодному пастуху, оставляющего стадо, меч на руку его, на правый глаз его совершенно потуснеет, веет грустью при воспоминании, как эти духовные пастыри подстрекали народ требовать у Пилата распятия Иисуса Христа». Пророческие предсказания, переданные Богом через Захарию в главах 9 по 11, уже исполнились во время первого пришествия Мессии, Искупителя Господа Иисуса Христа. Три последние главы этой важной книги относятся к будущему, 12 по 14 главы, когда Господь Иисус явится во славе Своей на нашу грехом раненую землю. Он совершит суды над народами, откроется кающемуся остатку Израиля и установит царство мира и благоденствие на 1000 лет. Иерусалим будет осажден опять противниками Божьими, в то время и Господь явит свою всесильную руку, чтобы спасти его. Захарии 12 глава с 2 по 4 стих. «А на дом Иудин отверзу очи мои, когда народы, собравшиеся для битвы, будут поражены и усмирены. Божий помазанник Христос спасет его». Картина будущего ужасна и в то же время величественна. Божественное вмешательство в дела гордых народов преодолеет их. Никто не устоит против помазанника и искупителя человечества. И будет в тот день: «Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Захария 12 глава 9 стих, говорит Господь через слугу своего Захарию. «В то время восстанут также лжепророки, лжемессии». Об этом сказал сам Господь Иисус. Матфея 24 глава с 24 по 28 стих. Речь идет также о великой битве за Иерусалим. Слова «где труп, там соберутся орлы» свидетельствуют о нашествии великой армии и осажденном Иерусалиме. Когда положение будет казаться совершенно безнадежным и победа народов неизбежной, во славе явится Господь и поразит отступнические нации. Верный остаток Израиля будет спасен. И воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии, 12 глава, 10 стих. Дух умиления и смирения преисполняет сердца кающегося народа, как свет молнии озарит их сердца воспоминания, когда он торжественно входит в Иерусалим, как царь кроткий и праведный. Он был отвержен отцами их и отдан на страдания на Голгофском кресте, как мы уже сказали раньше. «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Эти слова прозвучат опять с новой силой и радостью. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. Захария 12 глава, 11 стих. Это будет плач покаяния и радости спасения. И для нас, знающих путь спасения, эти пророчества приносят ободрение. План предначертан имеет Создатель миров спасти человека на кресте Голгофском, где умер Агнец Божий за всех нас, Господь Иисус Христос. Но Он явится также и Царем-победителем. Слушатели, поклоните и преклоните сердца ваши пред Ним. Аминь.